Однажды, уже будучи учеником первого класса, он молча слушал взаимные оскорбления отца и матери. Потом вдруг тихо, со слезами на глазах, сказал: «Не ссорьтесь, пожалуйста». Родители являются для детей тем миром, из которого они черпают примеры для своих поступков, и тем эталоном, по которому строятся затем взаимоотношения мужчин и женщин. Невротическое состояние, развившееся в ранней стадии из-за неурядиц в семье, часто затем продолжается и в зрелом возрасте. Оказывается, что среди людей, страдающих различными расстройствами в интимной жизни в зрелом возрасте, большой процент составляют те, кто родился и вырос в семье, не отличавшейся согласием между матерью и отцом. Мудрые, нравственно чистые люди совершают порой истинно героические поступки ради сохранения семьи. Врезалась в память история, которой я был свидетелем в годы войны. Алексей Николаевич Скобелев, коренной ленинградец, пошел на фронт с первых же дней войны, оставив дома любимую жену и двух детей. Однажды с группой товарищей он вышел на ответственное задание в тыл врага. Нанесли подробную схему оборонительных сооружений фашистов и уже почти вернулись к своим. Но у переднего края нашей обороны Алексей Николаевич задел спусковое устройство мины. Взрывом зацепило лицо, резануло по рукам. Отнесли его в медсанбат. Там ему сделали операцию. Зрение, к счастью, сохранилось, а руки ампутировали почти по локоть. К нам в клинику его доставили уже после операции. Раны заживали медленно. Он ходил сам не свой. Его семья жила в двух кварталах от нашего госпиталя. И он узнал, что жена его и дети живы. Выстояли самое голодное время. Но он о себе не сообщил, не зная, как жена отнесется к нему, калеке. Мы не раз беседовали с ним и убеждали его, что жена будет рада возвращению в семью мужа и отца. Но он не соглашался на то, чтобы вызвать жену. Я попросил Наташу, санитарку, жившую в соседнем со Скобелевым доме, осторожно разузнать, что там в семье Алексея Николаевича. Наташа пришла в палату и сказала: «А я, Алексей, видела твоих, Нину и ребятишек. Голодное время пережили, теперь хорошо у них». Алексей Николаевич какое-то время молчал, а потом глухо проронил: «Что же говорит Нина?» «Говорит, что давно от своего Алеши писем не получает. Очень, говорит, переживаю, места себе не нахожу. Надеюсь, не сказала, что я здесь и какой я калека». «Как же я могу? Раз нет твоей воли на это, я разве буду встревать?» «Ну, напрасно ты так, Алексей. Нина ждет, страдает. Позвал бы на свидание». «А что хорошего она увидит на свидании?» С болью и даже со злобой, так не свойственно его характеру, выкрикнул Алексей Николаевич и добавил с горечью: «Какой я теперь для жизни человек?» «Нина замечательная женщина», — продолжала Наташа. «Такую поискать. Как уж она мне говорила про тебя, Алексей, слышал бы. Лишь бы говорила своего Алешу, хоть одним глазочком увидеть». «Хватит», — оборвал Алексей Николаевич, лег на койку и отвернулся к стене.